Братья и сестры, приветствую вас, рад вас еще раз читать Слово Господне. Вы знаете, я бы хотел так немножко побеседовать, видя, что у вас молодежь здесь, да и те, кто уже жизнь прожили, немножко о Слове Господнем. Я сначала прочитаю место Священного Писания, а потом немножко побеседую. Книга Иакова, послание Иакова, глава 4, стих 4. «Прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Кто-то скажет плохое место Священного Писания. А я читаю его, оно мне так нравится. Вот так оно по сердцу, такое хорошее слово. А вы скажете, а что здесь особенного? Вы знаете, на что я обратил внимание? Вот не сказано, что если ты хочешь быть другом миру, то Бог становится тебе врагом. Не сказано. Ты становишься врагом. А как Бог? Какая позиция Бога к нам? Это очень важно знать. Если мы хорошо знаем Бога, у нас любовь к Богу растет. Мы ближе к Нему, тогда нам не хочется грешить. Иаков пишет: братья, мы много согрешаем. Все мы много согрешаем. А Иоанн пишет: пишу вам, дети, чтобы вы не согрешали. Но если кто и согрешит, вот о чем идет мысль, если мы грешим, если мы хотим быть другом миру этому, что делает тогда Иисус Христос? Он ходатайствует за нас. Милости просит у Бога. Он не хочет быть нашим врагом. Он все до последнего делает, чтобы мы имели с вами благословение, чтобы мы не потеряли спасение. Я раньше никак не мог понять место Священного Писания, где Христос говорит: кому много прощено, тот много любит. Вот он простил когда женщину, грешницу. И это эти слова сказал: кому много прощено, тот много любит. А оно действительно так, кто узнал Господа, кто получил это прощение, тот оценивает и любит, о чем мы сейчас и слышали. Я бы хотел немножко на примерах привести, каков же наш Господь. Вы хорошо знаете историю Валаама. Это был человек, с которым считались цари. О нем было такое понимание, что ты скажешь, то Бог сделает. Если ты благословишь, будет благословен народ. Если ты проклянешь, будет проклятый. На какой высоте стоял тогда Валаам? И вот однажды пришли к нему люди, поклонились и говорят ему: мы знаем, что то, что ты скажешь, то будет. Приди, прокляни. Вы помните эту историю, я ее напоминать не буду. Колебался он, молился он, отказывался, а потом пошел. Пошел и как будто бы получил от Бога согласие. Скажите, вообще-то был угоден путь Валаама или нет? Ну, мы все хорошо понимаем, что не угоден. Хотя Валаам понял, что путь угоден. Он же так молился, пока получил ответ и пошел. И вот идет он. Я не знаю, с какой мыслью шел, что он там думал делать. Но вот Господь ему ставит препятствие на дороге. Вдруг ослица свернула в стороночку. Вы заметили первые шаги? Что происходит с этим человеком Божиим? Что он делает в этот момент? Кто помнит из детей? Ты помнишь, мальчик, что Валаам тогда сделал, когда ослица свернула с дороги? Помнишь, мальчик? Нет. А ты-то с краю, мальчик, помнишь, нет, что сделал Валаам? А вы не умеете разговаривать, да? Ну, ладно. Ладно. А вот у сестрички спросим, девочка, а ты на второй лавочке с краю, помнишь? Да не смотри на других, я на тебе говорю, да. Что тогда делал Валаам, а? А что вы делаете, когда вас не слушают меньшие? А? Не то же ли самое? Он стал бить ее. Взял палку и стал бить ее. Что часто и делают взрослые над меньшими? Вот, старшие братья, сестры, если что-то не так, не по-ихнему, сначала раздражаются, а потом бьют. Так и он точно сделал. Следующий шаг. Придавила ослица ему ногу. Он еще больше раздражился и опять бьет ее. Но вообще это похоже на служителя Божия, на человека Божия, нет? Вот если вы где-нибудь увидели бы, человек ослицу бьет палкой, что бы вы о нем подумали? Сказать, наверное, раб Божий, да? Да ничего подобного. Сказать, что это за изверг такой, что ты бьешь ослицу? А он бьет ее. Может, мы ему, наверное, подсказали, ты покорми ее. И все, она пойдет, а он ее бьет. И вот, наконец, третий раз она упала под ним и вообще не стала его слушаться. Я обратил внимание, даже ослица заговорила человеческим голосом, и он не удивился. Не удивился. Как будто бы так было и вчера. Он с ней разговаривает, я бы тебя убил бы. Братья и сестры, когда человек сходит с пути Господнего, у него всегда произойдет ожесточение. Как только он начинает грешить, сердце его начинает черстветь. Он начинает ожесточаться, и Бог ему обязательно показывает его состояние. И там, где он не думал, происходит, он раз сорвался, ему, может, самому неудобно, но он видит, что он сорвался. Он начинает оправдываться, что да, ну, все так поступают. Бог ему еще раз показывает. А потом он ему показывает Валаму и говорит, Валам, вот если бы она послушалась тебя, и ты бы все же пошел, я бы ее оставил в живых, а тебя убил бы. А потом говорит, ну иди дальше. Иди дальше. Иди, то, что я буду говорить тебе, то ты и делай. Путь был неправ перед Господом. Но обратите внимание, Господь от него не отказался. Он до сих пор слышит голос Божий. Бог попытается его поправить любыми путями. Исправить, вытащить его из этого трудного положения, в которое он попал. С нами такое бывало, братья и сестры. Молодежь, с нами бывало такое, когда мы поступали неправильно. И Господь от нас не отказался, совесть наша судила. Он нас останавливал где-то. Неправ ты предо мной, поправ свое положение. Он же не оставил нас. Братья и сестры, те, кто уже жизнь, может, прожил больше половину. Разве в нашей жизни не бывало, когда попадали мы в тупики? В трудности понимали, что неправильно мы идем, мы не знаем, как дальше идти. Разве Бог нас оставил в тот момент? Разве Он не пытался нас остановить? А мы говорили, ну, Господи, ну, сейчас ну никак не могу, надо мне дойти, что-нибудь доделать. Ну, ситуация не позволяет мне вернуться с полпути назад. Ну, представьте себе, Валам бы сейчас развернулся на полпути бы и назад пошел бы, а тут же еще слуги его идут, его же зовут туда. Что бы? Ну, неудобная ситуация крайняя. Господь считается с ним, иди, иди, но говори то, что я скажу тебе. Вот он идет, раздражается Валаак. Он советуется с Богом, что говорить. Скажите, вообще-то путь прав его был, когда он ставил жертвенники Богу в этот момент? Или неправый был путь его? Нравилось Богу, что он поставил 7 тельцов, поставил Господу, 7 жертвенников поставил, призывает имя Господня. Нравилось или не нравилось, братья и сестры? Мне кажется, ну никак не нравилось. Или нравилось ему? Да не нравилось. Он же поставил для того, чтобы проклянуть народ Господень. Поставил 7 жертвенников, чтобы как-то... Ведь цель-то была от кого? Он от Валаака берет и ставит их. Не нравится Господу эта жертва, абсолютно не нравится. А Господь ему говорит, вот так поступи. Не как ты хочешь от жертвы, так вот так поступи. Он еще раз ставит. А скажите, а у самого Валаама нравилось то, что Господь говорил ему или нет? Он же понимал, что сейчас я скажу, и никакого... Бессмысленно я пришел, только гнев царя на себя навлеку. Совершенно бессмысленно, не получу я ничего оттуда. Он говорит, ну поставь с другой стороны, может оттуда что-то получится. Может ты все-таки получишь то, что зачем ты пришел, он идет с другой стороны ставит. Братья и сестры, я опять обращаю внимание, Бог от него не отказывается. Он не сделался врагом ему. Не сделался. И вот, наконец, наступает еще один момент. Он больше не пошел навстречу Господу. Ему казалось, что он теперь уже все знал, как поступить правильно. Он больше не пошел навстречу с Богом. А говорил ты еще правильно. Правильно еще говорил. И вот мне нравится, знаете, вернее, не нравится, я читаю с большим переживанием это место Священного Писания, 24 глава книга чисел, 15 стих. и произнес притчу свою и сказал, говорит Валаам, сын Виоров, говорит, муж с открытым оком, говорит, слышащий слова Божии, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видение всемогущего, падает, но открыты очи его. Посмотрите, как здесь он говорит, момент, слышу слово Господне. Не стал же, Господь же не замолчал, да, братья и сестры? Он говорит, я еще слышу слово Господне. Я не пошел навстречу к нему. Он говорит о том, что очи мои открыты. Что он видит? Первое, что он заметил. Дальше он говорит, что он видит звезду от Иакова восходящую. А первое, что он заметил, говорит, я падаю. Я падаю. Падаю. Очи мои открыты, а я падаю. Братья и сестры, это очень тяжелое положение. Когда мы понимаем, что мы грешим, падаем, и глаза наши открыты, и знаем, что придет и Господь, и будет и праведный суд. Но я падаю, падаю. Почему? Что-то хочу приобрести на этой земле. И я обратил внимание, не оставлял его Господь до последнего. Оставил он его. Не сделался врагом ему Господь. А написано, он, тот, кто полюбил этот мир, кто захотел быть другом, тот становится врагом Богу. Какой мы отсюда можем сделать вывод? Знаете, примеров таких много в Библии, где Господь вот так миловал нас, ходатайствовал за человека, старался как-то сохранить ему жизнь, вывести его на путь праведный. А мы ожесточаемся во грехах, и кажется, все правильно, смотри, грешу, делаю не то, что нужно, а Господь еще говорит ко мне. Глаза мои еще открыты. Я даже вижу, где я неправильно поступаю. А вот как подняться не могу. Встать-то я не могу. Слово Божие нам так говорит. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, потому что он спасет своих от грехов их. Если в нашей жизни бывает не так, если мы видим, что мы от греха не спасаемся, что происходит с нами? Как Бог на это реагирует? Мне вспоминаются слова Давида к сыну своему Соломону. Он говорит такие слова ему. «Сын мой, если будешь искать Господа, то найдешь его». А потом что написано? Помним, молодежь? А сестры, молодежь, помним, что дальше говорит о Господе? «А если оставишь его, то и он оставит тебя». Вот так и произошло с Валаамом. Когда оставил он, не пошел он больше к Господу навстречу, поговорить с ним, узнать, что Господь хотел сказать на этот раз. Не пошел, оставил Господа, и Господь его оставил. Потом, впоследствии, он погиб. Вместе с Валааком и со всеми этими мадиамскими царями. Погиб вместе с ними, со всем своим богатством, которое получил, мздою. Он хотел сильно, хотел, чтобы его царь почтил. А Валаак говорит, Бог тебе не позволяет, чтобы я почтил тебя. Он все-таки нашел путь тайны, как увести в грех народ Господень. И получил почести свои, но зато Господь отказался от него. Он отказался от Бога, и Бог отказался. Если в нашей жизни мы перестали слышать голос Божий, если Господь перестал нас останавливать, мы думаем, что уже все нормально у нас. Я думаю, что, братья и сестры, не в этом, не потому, что все нормально. Скорее всего, может происходить вот что, если мы не слышим голоса Божия, не видим водительства Божия, если мы идем, и уже нас Бог нигде нам не устраивает ни аварий, нигде нас не останавливает, никто нас не прижимает, все кажется нормально. Мне кажется, больше похоже на то, Господь тоже тебя оставил. Если находишься во грехах и не спасаешься, нет победы во грехе, то, скорее всего, ты уже не свой Богу. Он же своих очищает, а это уже чужие, это уже не свои, раз не происходит очищение в нашей жизни. Как нам хорошо это понимать? Как хорошо понимать? Вы знаете, в жизни много примеров. Я бы немножко тоже хотел рассказать о своей молодости. Так уже получилось. Я недавно рассказывал среди своей молодежи, скажу немножко и среди вашей молодежи, и среди вас. Вот и брат сегодня рассказывал за армию, и я помню тот момент, когда попал я в армию. Поначалу так, знаете, твердо держался. Я помню тот момент, когда меня заносили в клуб посмотреть телевизор или посмотреть там кино, а я разворачивался наоборот. Они видели, что нет в этом победы, выпускали меня. А потом постепенно, потихонечку, однажды я проходил и увидел, как двое играют в шахматы. Посмотрел я, как-то в этом вопросе у меня голова работала. Я одному подсказал, другому, потом сам сел и потихонечку так привык к этим шахматам. Знаете, у меня это получалось до такой степени, что я даже ночью во сне их двигал. Я видел всю эту шахматную игру. Мне так это все хорошо нравилось, но, вы знаете, я перестал больше слышать Слово Господне, голос Божий. Мне становилось потихонечку все привыкать к чему-то начал. Потихоньку сел уже к телевизору, и телевизор стал смотреть, хотя не ходил в клуб, а сам понимал, что больше и больше, что я, у меня на сердце, знаете, вот так вот, меньше и меньше общения с Богом. Хотя вид был нормальный. Писал я письма молодежи, получал от них, все было на своем месте, но понимал, что падаю, понимал. Потом однажды мне подошли и говорят: ты знаешь, с тобой там хотят встретиться девочки, узнали, что ты там ни разу ни с кем не имел общения, никто тебя не целовал, так хотят увидеться. Знаете, в этот момент у меня как глаза открылись. Господи, они меня считают своим. Они думают, что я такой, как и они. Почему так? Ведь они меня раньше таким не считали, как сами. Я так хотел бы немножко приостановиться и сказать: вам нравится, когда вас в мире своими считают? Такие, как и мы. А ведь есть молодежь, которой очень нравится быть похожими, и чтобы мир посчитал своими, чтобы не смеялись, чтобы не выглядеть какой-то белой вороной. То одеваются так, как они, то красятся, то стригутся, то еще что-нибудь. Ну, как-то быть похожими на них. Стыдно иногда быть похожими на верующих людей. Я это хочу сказать, друзья, я тоже это пережил. Да если ты хочешь быть своим миру, то ты становишься чужим Богу. Если ты хочешь быть другом для мира, то ты становишься не Бог, а ты становишься врагом Богу. И мне это было тогда очень понятно, в каком положении я попал тогда. Я помню, тогда я назначил, Бог мне положил такую мысль. В тот момент, когда идут эти программы, все, телевизор крутится, все, я решил так, назначить час молитвы для себя. Убегал на работу, там склонялся на колени и начинал молиться. Я не знал, о чем я буду молиться. Я не знал, сколько я буду молиться Богу. Но тогда я только узнал, что значит молиться Богу, как должно. Когда не хватало и часа на молитву, когда хотелось больше быть в общении. Я помню, как было тяжело оторваться, первый раз бежать, вышел на крылечко и думал, надо идти. А с другой стороны, тянуло назад, смотреть программу, смотреть телевизор. Трудно было, пришлось убегать от самого себя, бежать бегом, чтобы не остановиться. И когда я пришел, когда помолился Богу, я понял, Бог не стал врагом моим. Он меня давно ждал, чтобы поправить мою ситуацию. Когда заканчивалась у меня служба, мне тогда говорили другие: если бы мы знали, что у тебя такая будет служба, мы бы тоже не принимали присягу. Мы тоже бы вели себя так, как ты. Это были люди совершенно неверующие. Братья и сестры, о чем я хочу сказать? Мы много согрешаем. Слово Божие говорит. Иногда нам тяжело идти к Богу. Мы не знаем, как выйти из этой ситуации. И кажется, что если мы много согрешили, Бог больше нам не простит. Он уже от нас отвернулся. Мы же стали врагами Его. Мы стали своими уже этому миру. Господь не сказал, что Он стал врагом твоим. Он сказал, если ты хочешь быть другом миру, то ты становишься врагом Богу. Но Бог до сих пор еще говорит тебе, милует тебя, ждет тебя, готов вернуть тебя в свои объятия. Пусть Бог нас благословит, друзья. Помнить, какой у нас Господь. И если с нами что-то случается, то не ожесточаться, а опять к Нему ближе и ближе. И Бог поможет нам в жизни нашей. Из всего, что я здесь сегодня вот прочитал с вами вместе, просмотрел, у меня еще есть одно желание. Хорошо, если бы у нас было такое же желание, чтобы нам хоть немножко быть похожим на нашего Господа. Чтобы и мы могли точно так вот, как Он поступал, Если даже кто-то от нас отворачивается, если кто-то даже что-то с нами не так делает, какое-то зло творит, чтобы мы не делались врагами этому человеку, этим людям. Я вспоминаю историю Иисуса Христа, когда Он висит на Голгофском кресте, Его распинают, Его адрес говорит очень много плохого, упрекают, говорит, если ты сойдешь со креста, спаси себя и нас, и мы тогда уверуем в тебя. Смеются над ним, плюют ему в лицо, а он молится. И молитва была потрясающая молитва. Отче, прости им, ибо они знают, что делают. Если в нашей жизни что-то случается, хорошо, чтобы и мы вот так молились Богу. И все же эта мысль, быть похожими на Господа нашего, она должна всегда нас, или в нас всегда присутствовать. Я расскажу немножко обратную историю одну, обратный пример. Мы занимаемся с наркоманами, с пьяницами, проводим с ними иногда общение раз в месяц. И каждую среду так еще встречаемся с ними на изучении Священного Писания. Вот совсем недавно последнее общение у нас было. Было их человек, наверное, больше 30. Кто-то пришел первый раз, кто-то уже 10-й, кто больше, кто получил свободу, кто нет. И вот один, который год уже ходил на наше собрание, был горький пьяница, отсидел уже в зоне не один раз, а сейчас в больнице находился долгое время, посещал собрание, молился Богу, Бог ему дал полную свободу. Он получил освобождение от выпивки, знаете, немножко преобразился, стал так вот, ну, на человека похоже. А этот раз он пришел, выпивший немножко, опухший, с таким вот синяком, с фонарем на глазу. И когда стали спрашивать, ну, кто хочет засвидетельствовать о себе? Пожалуйста, можно. Он тянет руку первый. Разрешите мне. Я глянул на него, думаю, ну, что ты можешь засвидетельствовать? О чем ты можешь сказать? А он тянет руку. Разрешите мне, я что-то скажу. Ну, выходи. Выходит. Вышел так перед всеми и говорит, братья и сестры, у меня жарко, такой ты брат, думаю, ну. А он говорит, братья и сестры, посмотрите на меня, перед вами стоит настоящий сатана. Голову опустил, и потом дальше продолжает мысль. Знаете, год тому назад Бог меня помиловал, освободил меня, говорит. Я же на человека похож был. Жизнь моя изменилась, как у меня легко было, говорит, на сердце. А теперь, говорит, прошел год, я упустил свое сердце сатану. Я опять выпил, остановиться не могу, теперь гляньте на меня, на кого я похож. Братья и сестры, грех, он сразу делает человека похожим не на Господа. Вот почему, когда человек начинает согрешать, он сразу ожесточается. Вы заметили это в себе? Вот есть дети, растут добрые, хорошие. Как начинают согрешать? Как начинают воровать, обманывать? Что происходит в их жизни? Они сразу ожесточаются. Точно так и у взрослых происходит. Все хорошо. Любовь царит между друзьями, в церкви. Как согрешил? Не так уже. Уже и тот не такой, и тот не такой, и тот не такой. Образ не тот. Бог хочет, чтобы мы были на него похожи. Пусть бы нас Бог благословил, друзья, помнить нашего Господа, каков Он. Ценить, дорожить этой возможностью быть в общении с Богом, в близком общении. Удаляться от всякого греха. А если и согрешили, скорее к Нему. Просить у Него прощения, восстанавливать общение, чтобы быть похожими на Господа нашего Иисуса Христа. У Него одна задача, это Его желание. Он говорит так. Через слово свое, в первом послании Иоанна 3 главой, говорит такие слова. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». А потом еще говорит, но когда мы увидим Его, тогда что произойдет с нами? Мы станем подобны Ему, потому что увидим Его. Если мы сегодня, как сквозь тусклое стекло, гадательное, видим Его, да, через Слово Господне, смотрим на Него, мы становимся похожими вот на Него. Пусть не в том мире, как оно есть, пусть как вот через сквозь тусклое стекло гадательное, приближаясь к Нему, мы становимся хоть немножко похожими на Него. А когда мы увидим Его наяву, мы станем такими, как и Он. Но для этого должно быть у нас желание. «Хочу, Господи, хочу быть похожими на Тебя, хочу носить Твое имя, хочу служить Тебе». Аминь. Пусть Бог благословит нас.